4. Только-только отцвела сирень. Марта шла, размахивая букетиком таких ароматных, но, к сожалению, последних, самых любимых ее цветов, и мечтала, что скоро все закончится. Еще чуть-чуть, и она уедет из этого города. Будет приезжать к родителям и брату с племянниками, у Любаши родились близнецы, но это всего на несколько дней в году. А в остальное время не будет вспоминать ни о чем. Может, даже встретит кого-то, с кем сможет забыть. Марта почти дошла до автобусной остановки, как за ее спиной раздался голос. «Извините, это не вы потеряли?» Она встала как вкопанная, не решаясь оглянуться и понять, что ошиблась. Что это не он, и что обращаются не к ней. «Извините». В этот раз сказано было ей в ухо, и она повернула голову, встречаясь взглядом с глубокими серыми глазами.